Господь хранит верных. Над царской Россией сгущались мрачные тучи. Люди жили в страхе, не зная, что принесет им завтрашний день. Ходили слухи о свержении государя, о питерском восстании, о грозящей войне. Казалось, сама земля чувствовала приближение чего-то страшного и приносила людям скудный урожай. Недостаток продуктов грозил страшным голодом. Христиане станицы Егорлыкской, услышав, что в Ростове братья и сестры по вере голодают, решили помочь им. Собрав целую повозку продуктов, они стали рассуждать, кого бы отправить с грузом и деньгами, пожертвованными для голодающих. Женщины ехать не решались, а мужчин в станице не было. Всех забрали в царскую армию. Самая большая трудность была в том, что на дорогах, ведущих в Ростов, хозяйничали разбойники. Они грабили каждого встречного. Особенно бесчинствовали шайки в районе станицы Злодейской, а объехать ее егорлыкские жители никак не могли. Несколько дней христиане собирались вместе и молились, чтобы Бог помог им отправить груз и деньги в Ростов. «Можно я поеду?» – как-то в конце собрания звонко спросил Ваня, мальчик лет 12. Наступила напряженная тишина. Женщины растерянно переглядывались. Ванина мама заплакала. Долго колебались женщины и старушки. Боялись отпускать мальчика, но другого выхода не было. После усиленных молитв они все же благословили его в опасный путь. Еще не рассвело, а Ваня уже был готов отправиться в дорогу. Утирая слезы, мама пошла рядом с повозкой за станицу. Прощаясь с сыном, мама поправила ему картуз, в который зашила деньги, и сказала: «Только Бог может сохранить тебя, сынок. Молись Ему и верь. Он обещал хранить нас от зла, если мы будем любить Его и жить свято. Мы тоже будем молиться о тебе». День выдался солнечным. Ваня, сидя на повозке, громко пел, а потом стал повторять библейские стихи. «Уже полпути проехал», — подумал он, когда миновал какой-то хутор. «Скоро Злодейская. Боже, сохрани меня, помоги благополучно миновать эту страшную станицу», — молился Ваня. Впереди показалось несколько телег, и Ваня решил догнать их, чтобы ехать вместе. Вот и Злодейская. Миновав селение, Ваня услышал топот коней, свист и крики. Его сердце замерло. «Боже, спаси меня! Защити от этих злых людей, чтобы они не забрали то, что так нужно верующим в Ростове!» — молился Ваня. В один момент повозки окружили разбойники. Стремительно спрыгнув с лошадей, они кинулись на добычу. Атаман подъезжал на своем коне к каждой подводе и требовал деньги. Кто не соглашался отдавать, того он безжалостно хлестал плетью и отбирал деньги силой. Дрожа от страха, Ваня ждал своей участи. Вот атаман подъехал к Ване. «У тебя деньги есть?» — грозно спросил он, сердито глянув из-под густых нависших бровей. «Да, дяденька», — сказал Ваня. «Мама их вот сюда зашила», — поднес он руку к картузу. А много у тебя денег?» «Да». Ваня бесхитростно смотрел атаману в глаза, а тот, сняв картуз с головы мальчика, распорол ножом подкладку и вынул деньги. «Куда везешь такую большую сумму?» — спросил атаман, пересчитав деньги. «В Ростов. Это для голодающих христиан. Верующие в нашей станице собрали им помощь». Атаман молча глянул на повозку, где уже орудовали несколько разбойников, и вдруг спросил: «Почему ты говоришь мне правду?» Ваня облизнул пересохшие от волнения губы и смело сказал: «Мама учила меня, что всякая неправда — это грех, а кто делает грех, того Бог не может хранить. Дяденька, не забирайте деньги, пожалуйста, отпустите меня, чтобы я все отвез в Ростов». Ваня так переживал, глядя на атамана, что не заметил, как быстро опустела его повозка. Атаман вдруг развернул коня, объехал вокруг повозки и крикнул: «Эй, ребята, ну-ка загрузите все в телегу, ничего не трогать у этого парня». Затем он подъехал к Ване, отдал ему деньги и, похлопав по плечу, сказал: «Спрячь подальше, понравился ты мне». Тем временем разбойники торопливо складывали в телегу мешки и корзины с продуктами, а атаман распорядился: «Проводите паренька до Ростова, да смотрите, чтобы никто его пальцем не тронул». Ваня спрятал деньги под рубашку, завернув их в тряпку, и с сильно бьющимся сердцем наблюдал, как мужчины укладывают вещи в его телегу. «Спасибо, дяденька!» — крикнул он вслед уезжающему атаману. Но тот даже не повернулся. «Благодарю тебя, дорогой Господь, что ты сделал такое чудо!» — молился Ваня. Ему хотелось то смеяться, то плакать от радости. Действительно, Господь хранит простодушных и защищает от зла тех, кто верен Ему.